Глава 18. Миллионы. В так называемом траурном вагоне не покойник, а миллионы. У меня вырвалась эта неосторожная фраза, и тайна императорских сокровищ тотчас же стала известна всем. И пассажирам поезда, и железнодорожным служащим. Для отвода глаз персидское правительство по соглашению с китайским распустило слух об умершем мандарине, тогда как в действительности в Пекин переправляют сокровища стоимостью в 15 миллионов франков. Какой я сделал непростительный промах! Каким я оказался глупцом! Но почему мне было не поверить Попову? И почему Попов должен был заподозрить во лжи персидских чиновников? Да и кому бы пришло в голову усомниться в подлинности этого покойного мандарина и Ян Лу? Мое репортерское самолюбие, тем не менее, глубоко уязвлено, и полученный выговор очень меня огорчает. Но о своем злоключении я, разумеется, никому ничего не рассказываю, даже майору. Слыханное ли дело? О том, что происходит на Великой Трансазиатской магистрали, 20 век в Париже, осведомлен лучше, чем его собственный корреспондент, который едет по этой дороге. Редакции известно, что к хвосту поезда прицеплен вагон с императорской казной, а Клодиус Бомбарнак пребывает в блаженном неведении. О, репортерские разочарования! А теперь все узнали, что казна, состоящая из золота и драгоценных камней и находившаяся в руках персидского шаха, возвращается ее законному владельцу, китайскому Богдыхану. Понятно, почему Фарускиар сел в наш поезд в Душаке. Один из директоров компании, заранее предупрежденный о ценном грузе, он решил сам сопровождать императорские сокровища до места назначения. Вот почему он так старательно охранял траурный вагон вместе с Гангиром и тремя монголами. Вот почему он был так взволнован, когда этот вагон отцепился, и так настойчиво требовал вернуться за ним, не теряя ни минуты. Да, теперь все объясняется. Понятно, почему в Кашгаре взвод китайских солдат пришел на смену монгольским стражникам. Понятно, почему Пан Шао ничего не мог сказать о мандарине и Ян Лу, ведь такого мандарина в Небесной империи и не существовало. Из Хатана мы выехали по расписанию. В поезде только и было разговоров, что об этих миллионах, которых вполне могло бы хватить, чтобы сделать всех пассажиров богачами. «Мне с первой минуты показался подозрительным этот траурный вагон», — сказал майор Нольтиц. «Потому я и расспрашивал Пан Шао о мандарине и Ян Лу». «А мне было невдомек», — ответил я, — «зачем вам понадобилось это знать? Сейчас, по крайней мере, установлено, что мы тянем на буксире сокровища китайского императора». «И он поступил весьма благоразумно», — добавил майор, выслав навстречу эскорт из 20 хорошо вооруженных солдат. «От Хатана до Ланчжоу поезд должен пройти 2000 километров по пустыне Гоби, а охрана путей здесь оставляет желать многого». «Тем более, что свирепый Кидзан, как вы, майор, сами мне говорили, рыскал со своей шайкой в северных провинциях Небесной империи». «Да, господин Бомбарнак, 15 миллионов — хорошая приманка для разбойничьего атамана». «Но как он сможет пронюхать о пересылке императорских сокровищ?» «О, такие люди всегда узнают все, что им нужно знать». «Несмотря на то, что они не читают 20 века», — подумал я и почувствовал, как краснею при мысли об этом непростительном промахе, который без сомнения уронит меня в глазах Шеншоля, моего шефа. Между тем пассажиры, столпившись на вагонных площадках, оживленно обменивались мнениями. Одни предпочитали тащить на буксире миллионы, нежели труп мандарина, пусть даже и высшего разряда. Другие полагали, что транспортировка сокровищ грозит поезду серьезной опасностью. Того же мнения придерживался и барон Вейс-Шницер-Дёрфер. Выразив его в самой резкой форме, он налетел на Попова с упреками и бранью. «Вы обязаны были предупредить, сударь! Вы обязаны были предупредить! Теперь все знают, что с нами едут миллионы, и поезд может подвергнуться нападению. А нападение, если даже предположить, что оно будет отбито, неизбежно вызовет опоздание. А вам известно, сударь, что я не потерплю никакого опоздания? Нет, я не потерплю». «Никто не нападает на нас, господин барон», — ответил Попов. «Никто и не подумает напасть». «А откуда вы знаете, сударь? Откуда вы знаете?» «Успокойтесь, пожалуйста». «Нет, я не успокоюсь. И при малейшей задержке привлеку компанию к ответу и взыщу с нее убытки». «Вполне может статься, что кругосветный барон захочет получить с компании 100 000 флоринов за причиненный ему ущерб». Перейдем к другим путешественникам. Фульк Эфринель, как и следовало ожидать, смотрит на все с чисто практической точки зрения. «Это верно, — говорит он, — что благодаря сокровищам доля риска сильно увеличивается, и случись какое-нибудь происшествие, Life Travelers Society, где я застрахован, откажется выдать компенсацию за риск и возложит ответственность на железнодорожную компанию». Сноска. Общество охраны жизни путешественников. Название страховой компании. «Совершенно справедливо», — добавляет мисс Горация Блуит. «И как обострились бы ее отношения с правительством Небесной Империи, если бы не нашлись эти потерянные вагоны? Вы со мной согласны, Фульк?» «Разумеется, согласен, Горация». «Горация и Фульк. Коротко и ясно». Американец и англичанка рассуждают вполне резонно. За пропажу вагона с сокровищами отвечать пришлось бы железной дороге, так как компания не могла не знать, что дело шло о пересылке золота и драгоценностей, а не останков мифического мандарина и Ян-Лу. А что думают по этому поводу супруги Катерна? Миллионы, прицепленные к хвосту поезда, нисколько не нарушили их душевного равновесия. Первый комик ограничился лишь замечанием: «Эх, Каролина, какой прекрасный театр можно было бы построить на эти деньги!» Лучше всех определил положение священник, севший в Кашгаре, преподобный Натаниэль Морс. «Не очень-то приятно вести за собой пороховой погреб». И он прав. Вагон с императорской казной — настоящий пороховой погреб, способный в любую минуту взорвать наш поезд. Первая железная дорога, проложенная в Китае около 1877 года, соединила Шанхай и Фуцзяо. Что касается Великого трансазиатского пути, то он проходит приблизительно по той же трассе, которая была намечена в русском проекте 1874 года через Ташкент, Кульджу, Хамчи, Ланчжоу, Сиань и Шанхай. Этот путь не захватывает густонаселенных центральных провинций, напоминающих шумные пчелиные ульи. Насколько возможно, он образует до Суцзяо прямую линию, прежде чем отклониться к Ланчжоу. Сноска. Суцзяо. На новых картах Цзюцзюань. Если дорога и обслуживает некоторые крупные города, то по веткам, которые отходят от нее к югу и к юго-востоку. Между прочим, одна из этих веток, идущая из Тайюаня в Нанкин, должна соединить оба главных города провинции Шанси и Цзянсу. Но она еще не пущена в эксплуатацию, так как недостроен один важный виадук. Зато полностью закончена и обеспечивает прямое сообщение по Центральной Азии, главная линия Великой Трансазиатской магистрали. Китайские инженеры проложили ее так же легко и быстро, как генерал Анненков за Каспийскую дорогу. В самом деле пустыни Каракум и Гоби имеют между собой много общего. И там, и здесь горизонтальная поверхность, отсутствие возвышенностей и впадин, одинаковая легкость укладки шпал и рельсов. Вот если бы пришлось пробивать громадные горные кряжи Куэньлуня и Тяньшаня, такую работу невозможно было бы проделать и за целое столетие. А по плоской песчаной равнине рельсовый путь быстро продвинулся на 3000 километров от Ланчжоу. Лишь на подступах к этому городу инженерное искусство должно было вступить в энергичную борьбу с природой. Трудно далась и дорого стоила прокладка пути через провинции Ганьсу, Шаньси и Джили. Я ограничусь тем, что буду указывать по пути следования наиболее значительные станции, где поезд останавливается, чтобы набрать воды и топливо. По правую руку от полотна взор будут радовать очертания далеких гор, живописные громады которых замыкают на севере Тибетское плоскогорье, а по левую сторону взгляд будет теряться в бесконечных просторах гобийских степей. Сочетание гор и равнин в сущности и составляет Китайскую империю, если еще не самый Китай, который мы увидим, лишь приблизившись к Ланчжоу. Вторая часть путешествия не обещает быть особенно интересной, если только бог репортеров не сжалится надо мной и не пошлет какое-нибудь приключение. Был бы только повод, а там уж моя фантазия разыграется. В 11 часов поезд выходит из Хатана и в 2 часа пополудни прибывает в Кирию, оставив позади станции Лоб, Чера и Хань-Лангоу. В 1889-1890 годах именно этим путем следовал Певцов от Хатана до Лобнора вдоль подножия Куэньлуня, отделяющего китайский Туркестан от Тибета. Русский путешественник прошел через Кирию, Нию, Черчен, но не в пример нашему поезду его караван встретил множество препятствий и трудностей, что, однако, не помешало Певцову нанести на карту 10 тысяч квадратных километров и указать координаты значительного числа географических точек. Такое продолжение труда Пржевальского делает честь русскому правительству. С вокзала Кирии на юго-западе еще заметны вершины Каракорума и пик Дапсанг, которому многие картографы приписывают высоту, превосходящую 8 тысяч метров. Сноска. Вершина Годвин-Остен, Дапсанг, достигает 8611 метров, уступая по высоте лишь Эвересту. У его подножия тянется провинция Кашмир. Отсюда берут начало истоки Инда, питающие одну из самых больших рек полуострова Индостан. Здесь же от Памирского плоскогорья отделяется громадная цепь Гималаев с высочайшими на земном шаре вершинами. От Хатана мы прошли 150 километров за 4 часа. Скорость весьма умеренная, но на этом участке трансазиатской магистрали быстрее и не ездят. То ли китайские локомотивы не обладают достаточной тягой, то ли машинисты слишком медлительны и не считают нужным развивать свыше 30 или 40 километров в час. Как бы то ни было, но на рельсовых путях Небесной Империи мы уже не вернемся к прежней скорости, обычной для Закаспийской дороги. В 5 часов вечера станция Ния, где генерал Певцов основал метеорологическую обсерваторию. Здесь поезд стоит только 20 минут. У меня достаточно времени, чтобы купить немного провизии в вокзальном буфете. Вы, конечно, знаете для кого. На промежуточных станциях садятся новые пассажиры – китайцы. Они редко занимают места в первом классе, да и берут билеты на короткие расстояния. Только мы отъехали от НИИ, меня находит на площадке Фулька Френель. Вид у него озабоченный, как у коммерсанта, собирающегося заключить важную сделку. «Господин Бомбарнак», — обращается он ко мне, — «я хочу вас попросить об одной услуге». «Подумал я, — сумел же меня отыскать этот Янки, когда я ему понадобился». «Буду счастлив, мистер Эфринель, если смогу вам быть полезен», — ответил я. «В чем дело?» «Я прошу вас быть моим свидетелем». «В деле чести? А могу я узнать, с кем?» «С мисс Горацией Блуит». «Так вы деретесь с мисс Горацией Блуит?» — засмеялся я. «Нет еще. Я на ней женюсь». «Вы на ней женитесь?» «Да. Это неоценимая женщина, очень сведущая в торговых делах и прекрасно знающая бухгалтерию. Поздравляю вас, мистер Эфринель, вы можете на меня рассчитывать. И на господина Катерна, как вы полагаете? Без сомнения, он только обрадуется, и если будет свадебный обряд, споет вам за десертом. Пусть споет сколько хочет, отвечает американец, но ведь и мисс Гораций Блуит нужны свидетели. «Разумеется. Как вы думаете, майор Нольтиц согласится?» «Русские слишком любезны, чтобы отказывать. Если хотите, я могу с ним поговорить». «Заранее благодарю вас. А кого можно сделать вторым свидетелем?» «Тут я немного затрудняюсь. Может быть, этот англичанин, сэр Фрэнсис Травельян?» «Молча качнет головой. Ничего другого вы от него не дождетесь». «А барон Вейсшницер-Дёрфер?» «Как можно просить человека, который совершает кругосветные путешествия, да еще с такой длинной фамилией? Сколько времени уйдет зря, пока он распишется?» «В таком случае я не вижу никого, кроме молодого Паншао. Или, если тот откажется, нашего главного кондуктора Попова». «Конечно, и тот, и другой почтут за честь». «Но спешить некуда, мистер Эфринель. До Пекина еще далеко, а там вы легко найдете четвертого свидетеля». «Причем тут Пекин? Чтобы жениться на мисс Гораций Блуит, мне вовсе не нужно ждать Пекина». «Значит, вы хотите воспользоваться несколькими часами стоянки в Суджоу или в Ланчжоу?» «Вейте бит, господин Бомбарнок, с какой стати Янки будет терять время на ожидание?» «И так это произойдет?» «Здесь». «В поезде?» «В поезде». «Ну, тут и я вам скажу, Вейтебит». «Да, и очень скоро. Не пройдет и дня». «Но для свадебной церемонии прежде всего нужен...» «Нужен американский пастор. Он едет с нами в поезде, преподобный Натаниэль Морс». «И он согласен?» «Еще бы. Только попросите его, он хоть целый поезд переженит». «Браво, мистер Эфринель! Свадьба в поезде — это очень пикантно!» «Господин Бомбарнок, никогда не следует откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня!» «Да, я знаю. Time is money!» «Нет, просто time is time, но лучше не терять даром ни минуты!» Сноска. «Время — деньги. Время есть время!» Фульк Эфринель пожимает мне руку, и я, согласно моему обещанию, вступаю в переговоры с будущими свидетелями брачной церемонии. Само собой разумеется, маклер и маклерша – люди свободные, могут располагать собой по своему усмотрению, и вступить в брак был бы только священник, когда им заблагорассудится. Без нудных приготовлений и утомительных формальностей, которые требуются во Франции и других странах. Хорошо это или дурно – американцы находят, что так лучше, а Фенимор Купер сказал, что хорошо у нас, то хорошо и везде. Сперва я обращаюсь к майору Нольтицу. Он охотно соглашается быть свидетелем мисс Гораций Блуит. «Эти янки — удивительный народ», — говорит он мне. «Удивительный, потому что они ничему не удивляются. Такое же предложение я делаю и Паншау. «Очень рад быть свидетелем этой божественной и обожаемой мисс Гораций Блуит», — отзывается он. «Если уж брак американца и англичанки с французом, русским и китайцем в качестве свидетелей не даст полной гарантии счастья, то существует ли оно вообще?» «А теперь очередь за господином Катерна. Согласен ли он?» «Вот праздный вопрос, хоть дважды, хоть трижды». «Да ведь это чудесная тема для водевиля или оперетки!» — восклицает первый комик. «У нас уже есть свадьба с барабаном, свадьба под оливами, свадьба при фонарях, ну а теперь мы будем представлять свадьбу в поезде, или еще лучше, свадьбу на всех парах. Какие эффектные названия, господин Клодиус! Ваш американец вполне может на меня положиться, свидетель будет старым или молодым». Благородным отцом или первым любовником, маркизом или крестьянином, кем угодно по выбору и желанию зрителей. «Останьтесь таким, какой вы есть, господин Катерна, так будет вернее», — ответил я. А госпожу Катерна пригласят на свадьбу? А то как же, подружкой невесты. Нельзя, конечно, предъявлять слишком строгие требования к свадебному обряду, происходящему в поезде Великого Трансазиатского пути. Сноска. Намек на то, что подружкой невесты во время свадебного обряда не должна быть замужняя женщина. Ввиду позднего часа церемония не может состояться в тот же вечер. К тому же Фулька Френель, чтобы устроить все как можно более солидно, должен сделать еще кое-какие приготовления. Бракосочетание назначили на завтрашнее утро. Пассажиры были приглашены на торжество, и сам Фарускиар обещал почтить его своим присутствием. За обедом только и говорили о предстоящей свадьбе. На приветствие и поздравления будущие супруги отвечали с настоящей англосаксонской учтивостью. Все присутствующие изъявили готовность подписаться под брачным контрактом. «И мы оценим ваши подписи по достоинству», — заявил Фулька Френель тоном негацианта, дающего согласие на сделку. С наступлением ночи все отправились на покой, предвкушая завтрашнее торжество. Я совершил свою обычную прогулку до вагона, занятого китайскими жандармами, и убедился, что сокровища Сына Неба находятся под неусыпным надзором. Пока дежурит одна половина отряда, другая предается сну. Около часа ночи мне удалось навестить Кинка и передать ему еду, купленную на станции Ния. Молодой румын ободрился и повеселел. Он больше не видит на своем пути препятствий, которые помешают ему бросить якорь в надежной гавани. «Я толстею в этом ящике», — жалуется он. «Остерегайтесь», — подсмеиваюсь я, — «а то вы не сможете из него вылезти». И рассказываю ему о предстоящей свадьбе четы Эфринель Блуит, о том, как они собираются отпраздновать свое бракосочетание в поезде. «Вот счастливцы, им не надо ждать до Пекина». «Да, конечно», — ответил я. «Только мне кажется, что скоропалительный брак, заключенный в таких условиях, не может быть особенно прочен. Ну, пусть эти оригиналы сами о себе заботятся». В 3 часа утра поезд сделал 40-минутную остановку на станции Черчен, почти у самых отрогов Куэньлуня. Рельсовый путь тянется теперь к северо-востоку, пересекая унылую безотрадную местность, лишенную деревьев и зелени. С наступлением дня, когда огромная солончаковая равнина заискрилась и засверкала под лучами солнца, мы находились где-то на середине 400-километровой дистанции, отделяющей Черчен от Чарклыка.